что-нибудь придумали?» — спросил Зигфрид. «Говорите скорей!» — воскликнули братья Ротгер и Готфрид. «Послушайте», — сказал Гуга, — «у Юранда есть здесь дочка, единственная, которую он крепко любит и бережет, как зеницу ока. Да, мы ее знаем. Ее любит и княгиня Анна Данута. Так вот, слушайте, если бы мы похитили эту девушку, так Юранд отдал бы за нее не только Бергова, но и всех своих узников, самого себя и Спыхов в придачу». «Клянусь кровью святого Бонифация!» — воскликнул брат Готфрид. «Все было бы так, как вы говорите». Все умолкли, словно устрашившись трудности и смелости этого предприятия. Только через минуту брат Ротгер обратился к Зигфриду де Лёве. «Вы так же умны и опытны, — произнес он, — как и отважны. Что вы скажете на это?» «Скажу, что над этим стоит подумать». «Так-то она так», — продолжал Ротгер. «Но дочка Юранда, приближенная княгине, более того, она княгине как родная дочь. Подумайте только, благочестивые братья, какой тут поднимется шум». Гуга фон Данфельд засмеялся. «Вы сами говорили, — сказал он, — что Шомберг то ли отравил, то ли задушил щенят Витовта, и что ему было за это. Шум они поднимают по любому поводу. Но если мы пошлем к магистру Юранда в цепях, то не наказание нас ждет, а скорее награда». «Да, — проговорил де Лёве, — случай удобный подвертывается. Князь уезжает, Анна Данута остается с одними придворными дамами. Но напасть на княжеский дом в мирное время — дело не шуточное. Княжеский дом не Спыхов. Будет так, как тогда. Золотарей. Снова пойдут жалобы ко всем королям, к папе римскому на беззаконие ордена. Снова станет грозиться проклятый Ягайло. А магистр, вы его знаете, он охотно захватывает то, что легко захватить. Но войны с Ягайлом не хочет. Да, шум поднимется по всей Мазовии и в Польше. А тем временем кости Юранда побелеют на виселице», — возразил брат Гуга. «Да и кто вам сказал, что ее надо похитить здесь, из-под носа княгини? Ну, не в Цеханове же ее похищать, где кроме шляхты 300 лучников? Нет, а разве Юранд не может захворать и прислать за девочкой слуг? Княгиня тоже позволит ей уехать? А если девушка пропадет по дороге, кто сможет сказать вам или мне, ты ее похитил?» «Да», — нетерпеливо возразил де Лёве, — «но вы попробуйте устроить так, чтобы Юранд захворал и вызвал дочку». С торжествующей улыбкой Гуга ответил: «Есть у меня золотых дел мастер, который поселился в Щитно после того, как его за воровство изгнали из Мальборка. Он может вырезать любую печать. Есть у меня и люди родом из Мазуров, но наши подданные. Неужели вы все еще меня не понимаете?» «Понимаю», — с жаром воскликнул брат Готфрид. А Роткер воздел руки и сказал: «Да поможет тебе Бог, благочестивый брат, ибо ни Марквард, ни Шомберг не придумали бы лучшего средства». Он прищурил глаза, словно ему смутно виделось что-то вдали. «Я вижу Юранда», — сказал он. «Он стоит в Мальборке у гданьских ворот с веревкой на шее, и наши кнехты пинают его ногами». «А девка станет послушницей в ордене», — прибавил Гуга. При этих словах де Лёве устремил на Данфельда взгляд, а тот шлепнул себя еще раз по губам тыльной стороной ладони и сказал: «А теперь скорее в Щитно». Однако перед отъездом в Щитно четыре брата и де Фурси пришли проститься с князем и княгиней. Не очень ласково простился с ними князь, и все же, не желая нарушать старый польский обычай и отпускать гостей из дому с пустыми руками, он подарил каждому из братьев куний мех и гривну серебра. С радостью приняв дары, крестоносцы заверили князя, что денег они себе не возьмут, ибо как монахи дали обет нищеты, раздадут их бедным и попросят помолиться о здравии и славе и спасении души князя. Слушая эти заверения, мазуры улыбались в усы. Уже им-то прекрасно была известна жадность крестоносцев, а еще больше их лживость.